819. Многое из предсказанного нами сбылось, но не в личных мерах ожидающего его сознания. Личные меры к жизни планетной неприложимы. Не можем приспосабливать события к личному ограниченному и потому неверному пониманию ждущих. Было бы лучше, если бы это понимание сливалось с общим ходом вещей и волей ведущей. Но личный курятник масштабов происходящего не в силах вместить. Отсюда ошибочность многих выводов и предпосылок. Эволюция имеет в виду не личное, но общее благо. С личностью совершенно не считается. Но если личное вдвинуто в мировую волну и с нею созвучно, то расхождение в ожиданиях не получится, ибо малое «я», сливаясь с великим потоком эволюции, становится частью его и расширяется до пределов сознания космического. В этом решении проблемы личности, потому и предлагается чаша общего, но не личного блага, дабы, испив от нее, можно было и личному в жизни место найти, но в созвучии с общим. Будет и вам хорошо, когда хорошо будет всем. Но если вам будет хорошо, а всем плохо, какая польза от этого для эволюции всего человечества? Служители общего блага по завету Христа отвергаются от себя и личность свою забывают в великом служении свету. Ведь это первая ступень приближения к Владыке и первые необходимейшие условия следования за Ним.